Гирин остановился, заметив, как повлияли на Симу его слова. «Думаю, что довольно. Добавлю лишь, что нельзя обвинять в этих ужасных злодействах только католическую церковь. Протестанты, кальвинисты и лютеране едва ли не с большей жестокостью преследовали мнимых злодеек и не уступали католикам в чудовищной изобретательности пыток. И книга, лежащая перед вами, это не начало, а результат вековых экспериментов в застенках и обдумывания их в монашеских кельях». «Ужасно», — прошептала Сима. «Я так мало об этом знала». «Здесь не вы виноваты. Не научились мы еще по-настоящему преподавать историю. Античные времена в учебниках очень красивы, но мало там настоящего экономического марксизма. Средние века стыдливо прикрыты христиански настроенными учеными, и мы их как следует не разоблачили. Только недавно началось равноправие истории Запада и Востока, но и теперь еще ничтожные события Европы мы знаем лучше великих исторических перемен Востока. Надо изучать реальную жизнь и успехи, и ошибки человечества, строящего эту жизнь, особенно такие страшные ошибки, как это. Мрачные имена Шпренгера и Инститора, Бодена, Дель Рио, Карпцова должны служить не пугалами жестокого изуверства, а сделаться предметом научного исследования. Пора отогнать от истории Средневековья церковников или верующих, стремящихся смягчить и замазать этот позор церкви, и призвать материалистически мыслящих ученых, сведущих в психологии и общественных науках. «А неужели все подозреваемые женщины сознавались в гнусных измышлениях, внушаемых им?» — спросила Сима. «Что же им было делать? Уже по поразительному однообразию их признаний можно было заключить, что тут что-то неладно. Но где было рассуждать их фанатичным палачам? И все же многие протоколы допросов говорят о великолепном геройстве некоторых женщин и совсем юных девушек и старух. Я склоняюсь перед их памятью, ибо нет на земле высшего геройства, чем подобная стойкость». Непреклонность этих женщин ожесточала инквизиторов. Пытку усложняли, доводя до самых высших ступеней самими судьями, называвшихся бесчеловечными. А подсудимые упорно не сознавались или, уступив невероятным страданиям, потом сразу же брали признание обратно. Пытку повторяли множество раз. В одном протоколе записано 53 раза. Героини умирали в застенке, оставленные всеми, отрезанные от мира, не сознавшись и не сказав того, что требовали судьи. Не из страха казни, потому что пытка была куда страшнее смерти, ужаснее 10 смертей, по признанию одного из инквизиторов, отца иезуита Шпе, а из-за своей высокой моральной чистоты, не давшей им оболгать невинных и обречь их на такие же мучения. Полные отвращения, отвергая мерзкие наветы, выдуманные церковниками, в одиночку боролись эти женщины, могущие быть примером и честью человечества. Вот записанные показания, вернее, вопль невинной и стойкой души, какими не раз оглашались проклятые застенки. «Я невиновна! Господи Иисусе, не оставь меня! Помоги мне в моих муках! Господин судья, об одном молю вас, осудите меня невиновную. О, Боже, я этого не делала. Если б я это делала, я бы охотно созналась. Осудите меня невиновную, я охотно умру».